Глава 14. Проснулся Семенов рано. За окном еще только рассветало. В квартире было тепло и сухо. Отряд СК встал лагерем отдельно от армии, прямо в городе. Бойцы заняли двор, образованный двумя Г-образными домами, закрыв броней арки и проезды. Из строительного гипермаркета, стоящего недалеко, натаскали печей, труб, устроив в нескольких более-менее сохранившихся квартирах комфортные условия. Док куда-то умотал, а Макс, пригнувшись, шуровал кочергой в топке. На плите булькала какая-то кастрюля, похоже, с кашей. А запах кофе перебивал застарелые ароматы плесени и нежилого помещения. Старой мебели тут не было. Стояли обычные раскладушки, красный стол из пластика и такие же стулья. Четыре керосинки уверенно разогнали утренний сумрак, слегка коптя плохо отрегулированными фитилями. Юрка еще тер глаза, когда совсем рядом за приоткрытым окном загрохотал доктор. «Вы, голубчик, осел! Да-да, и не возмущайтесь! А ваш командующий осел в квадрате!» Только такой дурак мог отдать приказ о сворачивании операции. Кто-то забубнил в ответ, но, похоже, не сильно убедительно. Семенов подошел к окну. Квартира оказалась на первом этаже. Во дворе горели костры. Бойцы куда-то таскали воду ведрами, дымила поодаль полевая кухня. «Вас привлекали как вспомогательные силы!» «Ишь, передушили дикарей уровня пятикантропов и сразу домой, за медалями!» «Нет, еще раз нет! Передайте своим, что старший по званию эвакуацию отменил!» «Как рассветет, бойцов цепью и чесать город!» «До темноты, ну или результата!» В ответ опять забубнили, но док с собеседником, похоже, отошли совсем далеко, только разок донесся гневный вопль. «До зимы! А если нужно, то и до весны!» За спиной зазвенело, забулькало. Семенов оглянулся. Макс, притащив откуда-то самовар, наливал в него воду. Самовар был красив, в рисунках, в блестящей краске. Юрке было жалко такое чудо, но Максим, похоже, пиетета к таким вещам не испытывал. А прямо сейчас он колол лучины прямо на полу, изредка прорубая рыжий линолеум. В такт его движением плясали по стенам тени, колыхалась в углах паутина и лохмы отставших от стен обоев. Доктор вернулся к обеду, злой, нервный. Фрося тенью кралась за ним, поджав хвост. Однако за столом док оттаял, позволив себе даже шутить. «Ну что, банда?» Доктор обтер руки салфетками. «Парни нагревают воду, предлагаю перед помывкой прогуляться, узнать новости». «К Будулаям?» — Максим покачал головой. «Я пас, лучше тут посижу. Книга интересная, да и не люблю я их, ты ж знаешь. Крик, гам, суета». А вот Юрка с радостью согласился. Торчать в квартире ему осточертело. Он с готовностью подхватил оружие и рюкзак, с нетерпением ожидая копающегося дока. Тот долго рылся в папке, перекладывая листы, тетради, что-то черкал в блокноте. Ехали быстро. Центральные улицы расчистили, безжалостно сдвинув мертвое железо на обочины. В городе еще стреляли, но уже редко, лениво. А тут, на выезде, среди недостроенных высоток, вообще был курорт. Десяток бойцов курили у костра, варя нехитрый обед. На выезжающий броневик они даже не посмотрели. Табор не ушел далеко. Племя заняло огромный гипермаркет, выстроенный в поле, окружив его своими боевыми фурами, заставив обширную парковку шатрами и палатками. Черный дым – первое, что увидел Семенов, выбираясь на свежий воздух. Над лагерем поднимались столбы дыма, пахло горелым мясом. Голоса людей, музыка, рычание моторов сливались в один непонятный гул. Доктор, беззаботно сунув руки в карманы, шел к узкому проходу меж машин, ведущему в походный лагерь, не обращая внимания на застывших на крышах караульных. Фрося, принюхиваясь, бодро цокала за хозяином, оглядываясь иногда на Юрку, проверяя, не отстал ли он. Внутрь гости зашли беспрепятственно, ни досмотра, ни расспросов. Даже оружие никто сдать не попросил. Тут было необычно. Горели костры, в бочках, в железных ящиках, просто на земле. Носилась с криками разномастная и разновозрастная детвора, ловко лавируя меж взрослых. Гости не вызвали интереса, только собака удостоилась улыбок, цоканья языком и восхищенных вздохов. Доктор шел вглубь, как-то ориентируясь в этом столпотворении. В закутке, меж бортом машины и гофрированной стенкой здания, уселась за столиком стайка старичков. Забыв про парящий самовар, заваренный чай, набитые трубки, они самозабвенно резались в домино. Тут было тихо, не задувал осенний ветер, не орали под ухом дети. Деды были разной комплекцией, носили разную одежду. Роднило их одно – татуировки на всех видимых частях тела, да ворохи различных амулетов и оберегов на морщинистых шеях. Док, не выдавая себя, терпеливо ждал, когда закончится партия, а Юрка увлекся, уж очень азартно шла игра. «Мир вам, люди, ровной дороги!» Пока проигравшие мешали костяшки, доктор шагнул к столу. «Ты, я вижу, из наших будешь, из тех, кто до этого паскудства жил», судя по всему, говоривший был лидером в компании. «Говори по-нормальному. Мы когда-то играли, оружие, доспехи, одежда, придумывали обычаи и законы. А эти живут по ним всерьез. Вишь, во что выросло. Обойдемся сейчас без этой шелухи». «Хорошо. Я слыхал, кто-то из ваших сталкивался на югах с необычными видами тварей. Мне бы с ними переговорить». Старики зашушукались, совещаясь. «Бродяжник вроде это был». Деды, прихлебывая чай, вспоминали. «Со своей стаей. Ходили на разведку, далеко от обычного пути. Да там ерунда, ничего особенного. Отбились легко. А вот с разговором проблема. Бродяжник выбрал не ту дорогу, и его люди пошли каждый своим путем». Видя недоумение на лице Семенова, ему объяснили. «Грохнули их». «Где? Кто?» Доктор приготовился записать. «Недели три назад». «Нет, не три, а месяца полтора. В аккурат, когда серый брат движок запорол и пришлось стоять у болота. Пока стая округу шерстила». Старики пустились в воспоминания, забыв о разговоре. Юрка слушал болтовню, ему интересно было узнать жизнь нового племени людей изнутри. Док, прислушиваясь, черкал в блокноте, а Фрося, высунув язык, лежала у его ног. Забывшись, деды перешли на высокопарный слог, называя друг друга братьями, людьми, взывали к тотему племени, а затем вообще перешли на арго, сделав смысл разговора совсем непонятным. «Гребаные монолитовцы!» — едва слышно прошептал доктор. Время шло. Уже сиротливо стоящие кружки перестали парить. Погасли забытые трубки, а старики все не унимались. Только частые удары гонга прерывали их. «Обед, обед!» — засуетились они, торопливо разбегаясь. «Мы не знаем, кто убил бродяжника. Их освежевали, выпотрошили. Помнишь, как в фильме про этого? Как его там? Хищник? Вот. Одежду, машины, оружие не взяли. Только ливер и шкуры исчезли». Смысла стоять у опустевшего стола уже не было. Понятно, что говорливые старички вернутся теперь не скоро. «Ладно, нить оборвана. Тупик. Пойдем к кормчей, она должна знать больше». Док зашагал дальше, обходя гипермаркет. Шатер кормчей был на особицу. Стоял в стороне, выбиваясь из нестроенных, но рядов переносных жилищ других членов племени. Простая, без рисунков, когда-то белая ткань обтягивала трубчатый каркас, морщась на холодном ветру. Торчащая вверху труба печки едва заметно дымилась, хлопал воткнутый у входа вымпел, зеленый треугольник с вышитым бегущим силуэтом собаки. Доктор откинул полог и беспрепятственно вошел внутрь. Грязный земляной пол, мусор, чадящие жаровни с накиданными на угли листьями каких-то трав. Раскладной облупившийся стол с остатками еды, грязной посудой, обглоданные кости в жирных тарелках и прямо на полу. Воздух был тяжелый, спертый, наполненный горьким ароматом, туманящим разум, запахом пота, рвоты, мочи, грязного тела и сохнущих портянок. Чугунная печка в центре шатра, стоящая на кирпичах, дымила из плохо пригнанных колен трубы, развешивая на стенах разводы сажи. На криво натянутых веревках висело выстиранное белье. Хозяйка нашлась у дальней стенки. Закутанная в драные одеяла, она сидела на кровати, дрожа и раскачиваясь. От вони запершило в горле, и Юрка раскашлялся, успев зажать рот ладонью. В голове зашумело, приятно, успокаивающе. Захотелось прилечь, уснуть. Лицо хозяйки скрывали слипшиеся перепутанные пряди волос, и Семенов не мог понять, сколько ей было лет, этой ведьме. Док безбоязненно отвел грязные волосы, слипшиеся в сосульки, открыв бледное, чистое, если не считать пятен и полос симбионта, лицо. Пустые, черные от расширенных зрачков глаза, перепачканные едой и слюной губы и подбородок. Хозяйка была молода, от силы лет 20. Доктор пощелкал пальцами, осмотрел зрачки и, разведя руками, двинулся обратно. «Зачем ты явился вновь, горевестник, отец-вдов?» Хриплый, каркающий голос за спиной заставил Юрку и Дока развернуться у самого выхода. «Мать племени пришла к нам! Убей его! Рви его клыками! Спаси нас, своих детей!» Трясущаяся рука кормчей племени с зажатой в пальцах книгой указывала на Фросю. «Помоги нам!» «Наш клиент!» — доктор потер ладони, разглядев обложку. «Очнулась!» «Наркота и фэнтези — гремучая смесь!» «Полковник, будьте любезны, посторожите снаружи. Никого не пускать, как бы ни рвались, но без фанатизма. Будем выводить из запоя». «Даю установку», — последнее, что услышал Юрка, выходя на свежий воздух. Тут было свежо, и мутный дурман стал развеиваться, прострелив напоследок голову приступом боли. Потянулись неспешно унылые минуты ожидания. «Эй, парень, слушай, пошли, что покажу. Тебе понравится. Ты мне поможешь, а я тебе. Всем хорошо будет», — тихонько зашептали из-за спины. Откуда взялся этот персонаж, Семенов не понял, но, скорее всего, выбрался из недр разграбленного магазина. Растянутая вязаная шапка, грязное в пятнах пальто, без пуговиц, перетянутое веревкой, надетое на голое тело. Такие же бесформенные перепачканные глиной, драные штаны на пару размеров больше. Исланцы на босу ногу с торчащими из них опухшими пальцами с изуродованными кривыми ногтями. «Отвали!» Даже смотреть на бродягу Юрке было противно, да и пованивал он знатно. Но тот заныл и схватил опешившего Семенова своими липкими пальцами. «Пойдем туда, парень!» «Ну пойдем, не пожалеешь! Пойдем!» Он тянул Юрку в темноту служебного входа. Внутри шатра кто-то взвыл нечеловеческим голосом, завопил, раздирая горло, забился. Послышались глухие удары, и все стихло. Семенов выдернул руку из мерзких пальцев и влепил мужику звонкую оплеуху, заставив кубарем прокатиться по неровному асфальту. «Мать, никуда я не пойду!» Юрка впечатал ботинок ему в живот, не дав подняться. Почему-то этот жалкий урод вызвал у него приступ неконтролируемой ярости. Он пинками загнал его назад, туда, откуда он выбрался, в затхлую темноту магазина, чудом удержавшись, чтобы не раздавить скулящую гадину. Из шатра вновь раздались крики, громче прежнего. Семенов напрягся. На шум стали собираться местные обитатели, и их лица не предвещали ничего хорошего. «Кусаться, зараза! На тебе! На, получи!» Как назло донеслось из-за спины. Стало тихо, и толпа заворчала, едва слышно, но угрожающе. «Ладонь прокусила, тварь!» Довольный доктор, широко откинув полог шатра, щурясь, вышел на улицу. Окинув взором собравшихся, он продолжил. «Граждане, все в порядке, пациент стабилизирован. Жить будет. Вы, уроды, ее наркотой перекормили, у нее клыки уже с мизинец выросли. Загубите девку, варвары, вандалы, готы дикие. Почему за ней никто не следил, а?» Не давая опомниться собравшимся, док перешел в атаку на смущенных неожиданной отповедью людей. А Юрку вновь кто-то дернул за руку, таща подальше от толпы. Это был опять тот же мерзкий мужик, снова выбравшийся наружу. Рыкнувшая Фрося, которой он тоже не понравился, толкнула его своим лбом, уронив. Урод упал, захныкав от боли и переключив внимание толпы на себя. Обнаружив себя в кольце зрителей, мужик с криком заметался, пытаясь выбраться, но везде натыкался на довольные скалящиеся лица. Впрочем, похоже, ему ничего не угрожало, его метания только веселили растущую толпу, а вопли вызывали взрывы хохота. «Так-так-так, кто это у нас? Что это у нас?» Из всех людей только доктор остался серьезным. «Полковник, взять!» Команду Семенов выполнил беспрекословно, цапнув жертву за шиворот, и теперь она висела, как котенок, схваченный за шкирку. Пару секунд осмотрев добычу, док внезапно впечатал свою правую ладонь ей в лицо, раскровенив нос. «Парень, я свой, не выдавай!» — неожиданно заорал пойманный. «Я же вижу, чую, свои же, вы тоже!» «Не выдавай! Уходить надо! Уходить, бежать!» Он зашептал какие-то бессвязные слова, обвиснув без сил. «Очень интересно. Хороший экземпляр. Сейчас мы тебя нежно упакуем, а потом поговорим. В более подходящей обстановке». Доктор закопошился в своем рюкзаке, доставая шприц. «Полковник, разверните его». Мужик задергался, а затем неожиданно вывернулся, оставив в руке изумленного Юрки только драное грязное пальто. Зрители захохотали, захлопали в ладоши. «Семенов, лови!» – заорал док, но было поздно. Мужик скачками побежал до зрителей, запрыгнул на первого попавшегося, обхватив того руками и ногами, а затем впился ему в губы поцелуем. Сама ситуация, безуспешные попытки избавиться от внезапного любовника вызвали новый шквал смеха и шуточек. А когда парочка рухнула на грязный асфальт, то тут уж доморощенные остряки разошлись не на шутку. А затем череп жертвы извращенца разрубило лезвие топора. Это доктор, выхватив затейливо украшенное гравировкой оружие из рук зазевавшегося зрителя, пустил его в ход. Толпа взревела в ответ на убийство соплеменника, но затем в испуге отшатнулась. В рубленной широкой ране копошились белесые нити, обволакивая уже поврежденный мозг. А два тела, сросшись толстыми жгутами грибницы, таяли на глазах. «Быстрее! Оттащите их на металл или бетон!» — закричал док, перекрывая гвалт и ор, поднятый племенем. Но его никто не услышал, только Семенов, схватив тела за ноги, попытался их сдвинуть, но безуспешно. Крепкий жгут гифов уже уходил вниз, пронзая асфальт, служа импровизированным якорем для тел. Вновь ударил топор, отсекая трупы. Доктор рубил неподатливую чужеродную плоть, не заботясь о сохранении оружия. «Юрка, лопату найди!» «Хотя толку! Док заметался, а потом, хлопнув себя по лбу, скомандовал. «Фрося! Рой!» Громадная собака растолкала толпу, не заботясь об окружающих, сбивая людей с ног, толкая в сторону, оттаптывая конечности. Когти легко сокрушили потрескавшийся асфальт, а огромные лапы непрерывно кидали землю назад, моментально разогнав зрителей в стороны. Результат получился нулевой. Яма глубиной с метр да вялый дохлый пучок грибницы, напоминающий диковинное корневище. «Черт, это был разведчик. И что теперь? Ушел он или нет? Что узнал?» «Да что за невезение!» Рассмотрев добытый трофей, доктор расстроенно закинул его на крышу. «Пошли отсюда!» «Что теперь будет?» Юрка распихивал зевак, лезущих рассмотреть все поближе. «Хотя, с другой стороны, что они могли узнать у этого дикаря? То, что мы тут придавили гоблинов, это фигня. Метка — это тоже не проблема. Слегка не вовремя, но в сроки я укладываюсь». Доктор отрешенно рассуждал, послушно идя за Семеновым, не обращая внимания ни на что. Он шел как слепой, и Юрке приходилось следить, чтоб шеф не забрел куда-то не туда. Но постепенно раздумья выпускали Дока из плена, и он начал реагировать на происходящее. Лагерь, похоже, снимался. Напуганное необычным происшествием племя сваливало с проклятого места. «Семенов, давай быстрей. Попробуем к вождю прорваться, пока все не разбежались». «А кто это тогда была?» «В шатре. Кормчая, она что, не главная у них?» «Нет, конечно. Ты же знаешь, наркоманы и алкаши в этом мире долго не живут. Быстро перерождаются. Нельзя симбионту волю давать, гася сознание. А эти у них на вроде шаманов. По грани ходят, но работает. Мозг начинает как компьютер пахать. Главное, данных побольше. Такая у них должность, важная очень. Путь прокладывают, маршрут кочевки. Живут, правда, недолго. Потом племя нового выбирает, и так по кругу». Док ткнул пальцем. «Вон машина вождя, с собачьими черепами». «Есть результат, похоже, нашли». Дальнейшие планы расспросов прервал подбежавший боец из экипажа бронетехники. «Только что сообщили». «Едем. И если это неправда, кое-кто пострадает». Док, почуяв новое дело, вновь стал обычным, собранным и деловитым. Темный подвал недостроенного дома с заваленными окнами, лестницами. Гоблины потрудились на славу, натаскав кирпичей, щебня, кусков бетона. Попасть внутрь обычными путями стало очень сложно. Сами же твари прорыли корявый подземный ход из соседнего дома, низкий, тесный, с укрепленным всякой дрянью сводом. Нашли его случайно. Бойцы лениво осматривали закоулки, костеря тихонько тупое начальство, механически уже совершая необходимые движения. Только тут все пошло по-другому. Из дыры полезли гоблины, немедленно набросившись на солдат. Закипела короткая жестокая схватка, закончившаяся победой людей. А затем победители сунулись в ход, обнаружив это. Парни, проблевавшись, бросились докладывать о находке. Под благоразумно натянутыми чулками ОЗК хлюпала жижа. Ноги погружались в нее по щиколотку. Пахло здесь ужасно. Юрка пробирался, натянув шлем, а доктор надел противогаз. В центральной камере, как назвал ее док, пол был густо усыпан разлагающимися останками. Птицы, звери, твари. Кого тут только не было. А в центре торчала кочкой антрацитово-черная полусфера. Несколько толстых ножек, уходящих в грунт, удерживали ее на высоте полуметра. Больше всего это напоминало гриб, если представить, что бывают грибы высотой 1,5 метра. «Ну, здравствуй, малыш!» Доктор обошел находку. «Какой ты красавец вырос!» Он постучал по броне шестигранными пластинами, покрывавшей черную полусферу. «Так-так, открой личико». У самого края пластины разошлись, открыв дыру, из которой выпал пучок полупрозрачных щупалец. Они оплели руку Дока и испуганно втянулись обратно. Семенов подошел поближе. В свете ярких фонарей, притащенных сопровождающими, под раздвинувшимися бронепластинками виделась глубокая чаша, наполовину заполненная слизью, с торчащими из центра тентаклями. «Сейчас-сейчас, я тебя покормлю». Доктор, осмотревшись, подобрал разодранного наполовину зайца. Жадные щупальца схватили добычу, утянув ее внутрь, а пластины, сдвинувшись, закрыли пасть. «Ну вот и все, обычаи соблюдены». Доктор направился на выход. «Сожгите тут все». Глухой взрыв обрушил тонны бетона, кирпичей, железа, хороня необычную находку. «Жизнь прекрасна, полковник, вы не находите?» Док был в отличном настроении и рвался в бой. «Сейчас перекусим, приведем себя в порядок и в небольшой рейд на пару недель, а там на зимовку. Весной у нас будут удивительные приключения. Теперь все пойдет иначе, я вам обещаю». «Эх!» И доктор от избытка чувств заскакал на одной ножке. «Я вот ничего не понял». Семенов, в отличие от шефа, был мрачен. Верхний комбез провонял трупниной, и Юрка втайне опасался за броню. «А вы, голубчик, и не должны ничего понимать. В нашей команде вы руки, мускулистые, сильные, безжалостные. Думают, у нас другие. И вообще, чувствуете, чем пахнет ветер?» «Гарью несет, и дерьмом каким-то». Семенов на всякий случай принюхался. «Балда! Ветер пахнет победой. Эх, Юрка, Юрка, а ведь мы первые на планете, кто смог уничтожить живого бога. Пусть не целого, а только крошечную часть. А значит, вперед, полковник, к славе, орденам и званиям. Я верю, вы у меня умрете фельдмаршалом. И да, надеюсь, вы понимаете, что болтать об увиденном и услышанном не стоит. Даже Максу». Над опустевшей стоянкой, в спешке брошенной табором, царила ночь. На давным-давно заросшей клумбе с расколотыми бетонными цветниками вспучился небольшой холмик земли. Выползшее из норы существо напоминало крысу, вот только у крыс не бывает трех пар конечностей. Передние были устроены на манер кротовьих, позволяя тварюшке неплохо рыть, а остальные длинные, сильные, бегать. В ее короткой, недавно начатой жизни была одна цель. Только одна. Любой ценой доставить полученную информацию хозяину. Она шустро проскочила заросшее поле и углубилась в лес, лавируя меж деревьев, вынюхивая нужный след. Сильная лапа цапнула спешащую тварюшку, стиснула, ломая ей кости, отправив затем безжизненную тушку в зубастую пасть. Жадно жующий необычную добычу голодный гоблин замер, мелко дрожа. Он упал на землю, а его удивленные сородичи столпились вокруг, тыкая распростертое тело пальцами. Внезапно оживший собрат вызвал радостные крики и уханье стаи. Он поднялся, покачиваясь, держась за кривую осину, моргая мутными глазами, а его тело начало покрываться капельками пота. Пахнувшими так одуряюще привлекательно, что стая, не выдержав, бросилась их слизывать. Через полчаса гоблины неслись, не жалея сил, на юг, а в центре, под охраной, мчался новый гонец, несущий важные новости. Он торопился. Пока действовали феромоны, стая будет верно служить делу его хозяина.